Глава 113. Надувной замок. Митикоида со светящимся жезлом направила их ЗИЛ к краю тротуара, позади чего-то вроде трехосного Бентли, но цвета развуалированного автомобиля Лоубер. Двое бритоголовых гостей, мужчина и женщина, с маурийскими татуировками на лицах, как раз вылезли из графитового утюга и зашли в надувное сооружение, похожее на мрачный замок Батут, явно нестандартный элемент архитектуры Парадиза или любого другого шарда. Надо полагать, там стояли всевозможные сканеры. Встречающий персонал составляли исключительно митикоиды в серой форме со смутным намеком на военную. Недертон вспомнил телохранительницу в мобиле, выпустившую оружие перед прыжком, и слова Рейни, что они бегали по острову как пауки. Тлен и Коннор, как по команде, открыли свои дверцы, такие массивные, что наверняка сработал сервопривод, хоть и бесшумно, и вылезли наружу. Также одновременно Тлен открыла пассажирскую дверцу со стороны Недертона, а Коннор со стороны Флинн. Не думая, Недертон нагнулся к Флинн и стиснул ей руку. «Мы будем врать, как дышим», — произнес он непонятно откуда всплывшую фразу. Она испуганно улыбнулась, и они вышли по разные стороны от машины. Воздух сырой и неожиданно холодный бодрил. Митикоида просканировала Коннора несветящимся жезлом, другая сделала то же самое с Тлен. Недертону и Флинн указали на серый надувной замок. Чувство было такое, будто им предстоит пройти под ногами у исполинского игрушечного слона. Следующие минут 15 их сканировали и ощупывали в разных малоприятных автоматизированных порталах. Здесь действовало какое-то поле, приводящее сознание в умеренно диссоциативное состояние. Наконец, за последней рамкой им предстала скорбная митикоида в старинном кимоно. «Спасибо, что почтили своим присутствием праздник светлой памяти Аэлиты Уэст. Ваш личный телохранитель пройдет через другой вход и будет ждать вас на месте. Ваш лифт третий слева». «Спасибо», — ответил Недертон, беря перифераль за руку. «Татуированной пары видно не было, как, впрочем, и вообще никого. Своей неуютной пустотой вестибюль напоминал голосовую почту Даэдры». «Праздник светлой памяти?» — спросила Флинн, пока он вел ее к лифту. «Так она сказала. Родители Байрона Берхарта устраивали такой». «Чьи?» «Байрона Берхарта. Он был менеджером в Кофе Джонсе. Его задавила самоходная фура в Валентинов день. Я еще перед этим на него злилась, что он меня уволил. Так что мне было стыдно, но я все равно пошла». «Они, видимо, приняли факт, что ее больше нет. Не понимаю, как они могут быть в этом уверены. Но лучше бы нас предупредили заранее, мы бы хоть цветы принесли». Даэдра и словом не намекнула. Видимо, так было задумано. «Похороны нежданчиком? У вас так принято?» «Я сталкиваюсь первый раз». 56-й, — сказала она, указывая на панель. Недертон нажал кнопку, открылась дверь лифта, и как только они вошли, снова закрылась. Подъем был быстрым, бесшумным, и от него самую чуточку мутило. Обнадеживало одно — на таких приемах всегда подают выпивку.